13. Полминуты всего и прошло-то, а мне показалось лет 30. Ну, может, не 30, но точно больше, чем моя жизнь. И всего только Чингисхан принес Гаврику таблетку и стакан воды, чтобы запить ее. Гаврик проглотил с водой лекарство, закрыл глаза и на эти полминуты отвернулся, чтобы перевести дух. А мне вдруг захотелось упасть на пол в позе эмбриона и ничего не видеть, не слышать, ни о чем не помнить и не думать. Видно, он тоже не железный, этот Гаврик. На полминуты стена, за которой он прячет от нас свой внутренний прибор ночного видения, стала прозрачной. Возможно, у него просто не хватило сил держать под напряжением этот защитный экран, и я узнал немного из того, что лучше бы не знать. Ощутил стыд и ненависть к жизни. А главное, не только Чингисхана или этого несчастного Андрюхи, но и свой стыд припомнил. С новой силой. Как будто три записи из истории болезни прочитал одновременно. Иногда случаются в жизни вещи, которые стерпеть нельзя. Но никак невозможно. Сегодня Андрюха Тарасов пришел смотреть квартиру, которую ему в администрации обещали выделить после детдома. И напоролся тут на этого гада. За свои 18 лет Андрюха кое-чего повидал, что-то и терпеть приходилось, но не такое же. «Чё тебе, малец?» — сипло спросил его в дверях мужик с рандолевыми воротами во рту. Был он с просонья, с бодуна, в черной майке и черных джинсах. Пальцы и плечи в синих наколках. «Здрасте», — начал Андрюха. «Я по поводу квартиры. Мне в мэрии бумажку дали, сказали сюда прийти, посмотреть. А потом можно заселяться. Бумажку покажешь?» Синепалый прополз по Андрюхе сверху вниз глазами-слизняками. Андрюха достал из внутреннего кармана сложенный в четверо плотный листок. Мужик взял его двумя пальцами, развернул, глянул и убрал в задний карман джинсов. «Извините, а бумажку?» — оторопил Андрюха и осекся. Фиксатый харкнул ему на ботинки. «Ты чё, баклан, ноты попутал, а?» — совсем уж зашипел он. «Какая нахер квартира? В какой мля мэрии?» Это моей бабушке двоюродная квартира, понял? Но мне... Чё мне? Тебе. У тебя сосунок рот в говне, понял? Ты понял? Гад надавил на понял. Чё молчишь, задроты? Я тебя спрашиваю, ты понял? Чё сопли жуёшь, а? Герой. Андрюха задержал дыхание, не зная, что ответить. Кожа на шее и руках стала гусиной, волоски на ней топорщились от страха и обиды. «Сейчас сюда люди приедут, серьезные», — блатной сипел все громче, — «и ты, мразота малолетняя, быстро все сообразишь, и бумажкой своей подотрешься потом. А хочешь, я тебя тут обоссу сейчас, а? Хочешь?» «Здрасте», — промямлил вдруг Андрюха, переведя взгляд с металлических зубов каторжанина за его левое плечо в пустоту. Фиксатый на секунду обернулся, не переставая сипеть, и Андрюха всадил ему в живот острую отвертку. Из кармана достал. Лежит там всегда, на всякий случай. Слизняк сказал «ык» и выпучил глаза. Андрюха ткнул его еще раз до упора, быстро и легко, и побежал вниз по лестнице. «Мя», — сказал дырявый, потом выдохнул «сука» и кинулся за ним. В темном тамбуре между дверьми подъезда Андрюха еще два раза ударил отверткой в тощий живот и костлявую спину гада каторжанина и побежал обратно вверх. Упадло, захрипел тот, повернулся и медленно пошел следом, тяжело дышал и тихо, но ужасно ругался. Андрюха добежал до приоткрытой двери и прислушался. Ни звука. Он вошел и оставил дверь открытой. Через минуту слизняк поднялся в квартиру, ему было уже не до Андрюхи. Майка его промокла кровью, он сел на диван и стал со стоном вытаскивать ее из джинсов. Андрюха неслышно подошел сбоку и с размаху ударил его по затылку пустой водочной бутылкой. Стояла под столом на кухне. Бутылка разлетелась в брызги, блатной ткнулся зубами в пол, а Андрюха убрал розочку в карман куртки. «Потом с моста утком выкину вместе с отверткой», — думал он, расстегивая ширинку. Но писать не захотелось, потому что страшно уже не было, а было внутри пусто и весело. Адреналин шипел под кожей. «Ишь!» «Обоссу!» – прошептал Андрюха, вытаскивая из кармана каторжанина бумажку. «Эти синепалые думают, что Бога схватили за бороду и везде нахрапом пробуравят». Он вышел, мягко прикрыл дверь и заскользил ботинками вниз по лестнице. «Черт с ней, с квартирой! Ну как такое? стерпеть. Город пустеет. Вечер. Пару медленно везет большой автомобиль. Мужчина и женщина. Едут ужинать в кафе. Они молчат. Мужчина за рулем. Щурится и хмурится. Отдыхает от кабинета, но внимательно смотрит по сторонам. Ему за 40, бывший военный, теперь бизнесмен. Все было. Риск и кровь, измены и предательство, месть и удача. Не было только возможности никого прощать. Роскоши такой позволить себе не мог. Сейчас дело поставлено, бизнес растет. Дом, семья, хобби. Даже коротко стричься перестал. А из старых привычек почти ничего не осталось. Разве что рок по радио. Женщина, его жена, умна и эффектна. Тренинг и макияж. Свой магазин, цветы и подарки. Давно рядом с мужем, но выглядит моложе его. Когда ему было туго, шла она все, чтобы помочь. Улыбаясь, терпеливо и спокойно, делала для него даже больше, чем он ожидал. Всегда. У нее хорошая улыбка. Мягкая и четкая, как прищур его глаз. Только вот стрижется, в отличие от него, все короче. Устает с волосами возиться. А так... все в порядке. По радио Pink Floyd прерывают на рекламу. Мужчина переключает волну. И лампа не горит, и врут календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Ни рока, ни металла в этом голосе. Мужчина собирается вернуть волну обратно, но женщина тихо просит. Пожалуйста, Леша, минутку послушаю. На заднем диване она смотрит в оконное стекло. О чем он? Усталость навалилась резко и в горле запершила, как будто покурила черных Лешиных сигарет. Страшна и мучительна тишина, он прав, этот поэт. Пусть лучше вокруг все что-то говорят, пусть хотя бы лживо звучит реклама, лишь бы не нырять как в бездну в молчание и тишину. Это ведь не просто молчание. Это патрон тихо ждет в стволе. И Леша не декабрист, а убийца. Этого никто не доказал, но все знают и боятся. А кто-то ненавидит. От той страсти, что когда-то жгла их обоих и казалось им вечной любовью, ничего не осталось. Даже золы. Вместо нее — молчание. Дети. Он не любит их. И она ждет, что они станут такими же, как он. Перешагнут через все. Переступят любого. Каждое слово этого странного романса будто капля воды на теме в конце пытки. А вместе они — зеркальное отражение ее тоски. И где-то скрипнет дверь, и вздрогнут провода. «Привет». Мы будем счастливы теперь и навсегда. Голос поэта умолкает, опять звенит пауза. Когда на коде вступает оркестр, женщина еще больше отворачивается к стеклу и опускает лицо, чтобы слезы не губили макияж, стекая по щекам, а капали прямо из глаз, ну, хоть на рукав. Это не выход. Все равно они текут. Или по переносице, или по виску, как ни старайся. Анечка. Так звали соседскую девочку. Мы с ней познакомились летом в деревне, когда я приехал к деду на каникулы. Дед не прочь был общаться с ее бабушкой, когда умерла его жена, а я подружился с Анечкой. Мне исполнилось 16, и я думал о себе как о взрослом, а ей не было и 14, и она еще только превращалась в девушку. Некоторые ее сверстницы выглядели уже чуть ли не молодыми женщинами, но она казалась мне почти ребенком. К тому же волосы ее кудрявились, как у ангела с открытки. Увидел я ее через забор, она помогала бабушке в огороде. В платке, резиновых перчатках и огромных сапогах она пропалывала грядки. На ней была рубашка в синюю полоску и старые джинсы. Ближе к вечеру она качалась на качелях в платье, совершенно детском, и меня интересовали ее тонкие коленки. Потом на деревенской дискотеке я увидел ее одну у стены, одетую по тогдашней моде в короткие брючки и свободную майку. Подружек ее пригласили на медленный танец, а я тоже стоял один. Народу в темном зале было много, и как-то так вышло, что броуновское движение танцующих подтолкнуло нас друг к другу. Я отчаянно и безнадежно протянул руку, чтобы пригласить ее, а она поразила меня тем, что не отказала и подала мне свою. Мы медленно перетаптывались с ноги на ногу, я держал ее за талию, она положила руки мне на плечи. Расстояние между нами значительно превосходило этот же параметр у большинства других пар. Музыка звучала громко, и познакомиться во время танца у нас не получилось. Но даже если бы музыка утихла, боюсь, я постеснялся бы заговорить. Мы старались не смотреть друг на друга. Сквозь очки я вперил взгляд в темноту поверх ее головы, а она разглядывала свои сандалии. Однако путь наш после дискотеки лежал в одну сторону. Я шел сзади и не решался ее догнать. Мимо с ревом промчались на древнем мотоцикле какие-то ребята, и один из них прокричал, смеясь: «Анечка, сними маечку!» Она повернулась ко мне и сказала: «Я Аня, а эти идиоты мои одноклассники». «Михаил», — представился я. «Я знаю», — бабушка говорила. Она улыбнулась, и мне стало легко. Я подошел ближе. Свет от желтых фонарей грел августовскую ночь и золотил Анечкины кудри. Хотелось прикоснуться к ее щеке. Такой казалось теплой в этом свете ее кожа. «Можно я возьму тебя за руку?» — серьезно спросила она. Я почувствовал, как мое сердце зашлось, и понял, что ошибался насчет теплой кожи, ладонь была ледяной. «Тебе холодно?» — удивился я. «Нет. Страшно». «Почему это?» «Вдруг ты подумаешь, что я дура какая-то?» «Почему это?» — заело меня, и она звонко рассмеялась. «Потому что ты в очках, а я одуванчик». И свободной рукой она взлохматила свои сияющие в электрическом свете волосы. «Странно. Мы шли молча, и говорить не хотелось. Не то чтобы не о чем было, а просто хорошо молчалось». Через определенное количество шагов я поворачивал голову и смотрел на Анечку. Она улыбалась своей загадочной детской улыбкой, и мне хотелось ее обнять. Просто обнять, без всяких там поцелуев, и постоять тихо и неподвижно. Ну, я, конечно, не решался этого сделать. Мы прошли мимо наших домов, сделали круг под всеми фонарями и вернулись к Анечкиной калитке. Ее укрывала тень от растущего во дворе рябины. Мы остановились, и Анечка сама меня обняла. Обхватила руками и прижалась щекой к моей футболке. Стало тепло. Я опустил лицо в ее кудри и тоже осторожно приобнял. Мы долго стояли так. Потом она спросила: «Давай завтра вечером?» «Давай», — прошептал я и кивнул. А получилось, как будто чмокнул ее в макушку. В ответ она слегка ткнулась в меня лицом через футболку и убежала. Тихо стукнула на пружине калитка, за занавеской в ее комнате зажглась настольная лампа, но мне ничего не удалось увидеть, сколько я ни пытался. Пришлось идти домой. Полночи на диване я мечтал, как завтра мы будем гулять. Разговоримся и многое узнаем друг о друге. Анечка казалась мне не такой, как все другие девчонки. Беззащитной, но таинственной. Вдруг, чем черт не шутит, мне по-настоящему удастся ее поцеловать. А уж от местных грубиянов я точно смогу ее спасти, ведь я занимаюсь боксом в городе. Заснул я под утро, а когда проснулся и вышел во двор, чтобы посмотреть в ее окно, меня увидела ее бабушка и махнула рукой. Я подошел. «Миша». Бабушкино лицо показалось мне хмурым и немного растерянным. «Аня приболела. В больницу увезли. Просила тебе сказать, чтобы ты не огорчался. Ее скоро выпишут, и она вернется». «А что с ней?» «Такого я не ожидал и решил ехать навестить ее. И где она сейчас?» «Тебя туда не пустят», — сказала бабушка. «И звонить ей сейчас не надо. Тогда пусть она сама мне позвонит, когда сможет. Ладно. Говори телефон. Когда я шел в магазин, ко мне подъехали вчерашние ребята на мотоцикле. «Ты чё, дружбан, каскадёр?» — спросил тот, что сидел за рулем. Я промолчал. «Анька ж больная, припадочная. Она тебя ножичком ткнет, а ей ничего не сделают». И он дал газу. Я остался стоять в сизом выхлопе, а вечером спросил у деда, что с Анечкой такое. «Толком не знаю», — дед вздохнул. «Ну, что-то нехорошее». На следующий день я уехал в город домой. Анечка позвонила через неделю. «Привет». «О, привет. Я сегодня ненадолго приеду в город. Одна. Увидимся. Можем погулять». «Конечно. Позвони мне, когда будешь подъезжать к автовокзалу». Ее голос казался вполне радостным, но все же. Как гулять с ней по городу? Это же не деревенская ночь под фонарями. Это городской полдень. Я длинный очкарик, она кудрявый ребенок. Что подумают знакомые, если увидят? Да просто прохожие. А вдруг с ней случится припадок? Что я буду делать? Внутри у меня на несколько мгновений все сжалось до спазма. Я стиснул зубы и кулаки. Понял, что презираю и ненавижу себя. Я внес ее номер в черный список. А незнакомые номера решил не брать. Но мне никто и не звонил с незнакомых. Вряд ли она догадалась попросить у кого-нибудь телефон. А если догадалась, то постеснялась. Постеснялась. Меня. А если... Хорошо, если она почувствовала ко мне то же самое, что испытал к себе я. Ну, она могла просто пожалеть меня и остаться одна на вокзале, в городе. И вообще. Внутри у меня до сих пор все сжато, в спазм.